сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Пешки, ставшие ферзями. Тихий утренний лес, солнце, чуть пробиваясь через развесистые лапы сосен, освещают изумрудный ковер из мха. В желтых лучах мелькают пчелы. Невдалеке ведет свой счет кукушка. Кажется, будто эта идиллия застыла навечно. Нарастающий гул с неба, переходящий в металлический вой, разрушает утреннюю сказку. Над верхушками вековых сосен, чадя одним двигателем, появился самолет. Зеленый, с красными звездами на крыльях, он не летел, полз по родным небесам. Разбитое остекление кабины. Штурман, молодой парень, уткнувшись в дырявый, забрызганный кровью борт машины, стеклянными глазами смотрел в пробоину, будто до сих пор вычисляя расстояние до цели. Стрелок-радист повис безвольной куклой на ремнях, рукой в краге гоняя по полу своей кабины стреляные гильзы от шкаса. Он уже не видел синего неба над головой, выполнив свой долг до конца. И только пилот, стиснув зубы, побелев от напряжения, тянул на себя штурвал, пытаясь выровнять погибающую машину. Три человека. Три пилота. Три друга. Экипаж. Впереди болото. Его край уже видно. Именно там, на пустом и ровном пространстве, можно посадить израненный бомбер. Крен все сильнее. Единственный работающий двигатель воет на пределе. Штурвал выскальзывает из уставших рук. Плоскость цепляет шапку сосны. Тут же слышится грохот взрыва. Огненный гриб словно подбрасывает в небеса отобранные им души, но, не долетев до голубой сини, опадает черным коптящим облаком. После тяжелых боев и горьких потерь к августу месяцу от полка осталось 4 машины, и 11 числа нам была поставлена задача уничтожить крупный железнодорожный узел за Синявинскими болотами. Для этого оставшиеся самолеты должны были взять по 10 бомб весом в 100 кг, встать в круг на высоте 1000 метров и сбрасывать по одной бомбе за заход. Делалось это с целью отвлечения зенитных средств от групп штурмовиков, которые также должны были нанести удар. «Ваня, учти, ты должен увидеть разрывы первого залпа зениток. Если они первый раз промазали, а мы не сманеврируем, то второй раз точно попадут. Ты должен успеть меня предупредить», и командир П-2 снова погрузился в молчание, сконцентрировавшись на ведущем. Четверка пешек, пикирующих бомбардировщиков, названных в честь конструктора Владимира Петлякова, прикрываемая четверкой маленьких, шла на запад. При подходе слышу: «Приготовились!» После команды «Пошел» вижу шапки белых разрывов по курсу и кричу, что есть сил, командиру: «Зенитки!» Истребители сопровождения первым нарвались на огонь с земли и тут же взмыли ввысь. Гитлеровцы устроили засаду, выдвинули часть эрликонов вперед, укрыв их в роще, чтобы не дать нам прицельно отработать. И то ли нервы у них не выдержали, то ли налет наш был уже не первый, они дали залп по якам и обнаружили себя. Ведущий делает легкий поворот, обходит рощу, а вся тройка за ним прямиком на цель. Тут уж немцы открыли по нам шквальный огонь. Хлестали невероятно. Из всего, от автоматов до зениток. Мы сбросили бомбы, но идем прямо. Нужно провести фотоконтроль. П-2 стал самым массовым фронтовым бомбардировщиком. За годы войны было произведено более 10 тысяч самолетов. Они участвовали в каждом сражении, применялись сухопутной и морской авиации в качестве бомбардировщиков, разведчиков и даже истребителей. Экипаж пешки состоял из 3 человек. Самолет имел 2 поршневых движка в 1100 лошадиных сил каждый, максимальная скорость 540 км в час, дальность полета 1300 км. Практический потолок равнялся 8800 метров, а максимальная боевая нагрузка – 1000 кг. Самолет был вооружен 5 пулеметами, полностью обшит металлом, а экипаж защищен броней. Несмотря на сложность в управлении, взлет и посадка давалась труднее, чем на других самолетах, в руках опытных летчиков бомбер в полной мере раскрыл свои возможности. Скорость, маневренность, мощное вооружение плюс прочность, надежность и живучесть были его отличительными чертами. Пе-2 был популярен у летчиков, часто предпочитавших пешку иностранным, более комфортным машинам. Статистика у бомбардировщиков была простая. Если в первых 5 боевых вылетах тебя не сбили, то ты переходишь на следующий уровень, где шанс погибнуть намного меньше. Второй заход, третий, в небе кутерьма. Примчались фокеры, тут же схлестнувшись с яками. А мы утюжим станцию. Да еще и горбатые на бреющем подоспели. Все ПВО теперь по ним отрабатывает, а до нас фокеры пытаются добраться. Однако мы свое дело уже сделали, поворачиваем обратно. «Командир, мессеры!» Немцы прислали еще одну группу истребителей, видимо, сильно им досталось. Взяли в тиски нашу четверку. «А у меня пулемет отказывает!» Командир выслушал доклад и кричит: «Стреляй из ракетницы!» Если в двух словах, то чудом оторвались. Потом уже узнали, что Степку сбили на отходе, еще один сел на вынужденную в поле, а мы вдвоем долетели до аэродрома. Уже рассматривая фотоконтроль, нам говорили: «Ну вы наворотили». Потом на другой день наземная разведка доложила, что в этом вылете мы уничтожили танковую дивизию, не считая другой техники и личного состава. Очень результативный вылет получился. Я бы даже сказал, выдающийся. Сильные духом.